О, смотрю, ты приходишь в себя. Командный голос появился. Характер у тебя, Эл, прости, как у бульдога. На том стоим, пробормотала она. Лежим, хихикнул Димка и ловко уложил ее обратно. Он ткнул пальцем в ухо. Мне тут лопочет, что аудиенция заканчивается. Пора тебе лечить. Уходить не хочется. Так бы жил здесь. Ох уж эти правила. Иди, я хочу поскорее поправиться. Димка вздохнул, он сиял от счастья. Одарил Эл ласковым взглядом и встал. Потом попятился назад, махнул ей рукой на прощание и выскользнул из комнаты. Она подолгу бывала одна. Лучи все еще помогали ей двигаться, поворачиваться сбоку на бок и лежать на животе. Да, быть без сознания выгоднее, чем все время находиться в таком положении. А теперь ей не давали спать, и время тянулось медленно. Эйрон дал хороший совет, нужно обдумать ситуацию. По сути, ничем другим она не занималась. Некоторое время ее никто не навещал после визита Дмитрия. Она не видела больше ни Миши, ни Дункана, ни свой экипаж. И она не спрашивала, почему их не пускают. Ей хотелось только вылечиться поскорее. Скоро она могла сидеть без помощи лучей. Ноги еще плохо слушались, но она уже чувствовала их. Она потеряла уже счет времени и отмеряла его перерывами между короткими промежутками сна, которые ей теперь разрешили. Она окрепла, и Эйрон начал навещать ее. Его всегда внимательное отношение навело его на мысль, что капитан очень ей интересуется. Она ждала, когда он начнет расспрашивать ее. И в один из визитов он сел на край постели, посмотрел ей в глаза, коснулся холодной рукой ее лба, словно повторяя недавние движения Дмитрия. «Вы терпеливы, я заметил», — сказал он после осмотра. Ни разу не возразили против изоляции. «Она тягостна для вас?» «Да, но я верю вам. Я много размышляю. Вы были правы. Мне спокойно. В моей болезни есть даже что-то полезное». Эл потупила глаза, и долгий прямой взгляд было трудно сносить. «Как вы представляете свое будущее, капитан?» — спросил Эйрон. «Если я смогу ходить, — дополнила она, — мне хотелось бы так думать. Я вернусь на землю. У меня есть определенный долг. Пробую гадать. Вы хотите отомстить за то, что вас отставили на планете?» «Я бы не назвала это местью», — возразила Эл. «Скорее, я хочу восстановить справедливость». «А если я попрошу вас приложить свои усилия несколько в другом направлении?» — спросил Эйрон. Как он точно передает интонации и верно строит фразы. «А именно?» «Попробуйте убедить ваших соотечественников не летать больше на Ост. Это входит в мои планы», — кивнул Эйл. «Вы сами так решили?» — спросил он. «Да. Тогда я помогу вам. Мы снабдим вас объемом визуальной информации и данными с планеты». Понятно, в земляном форуме. Двое совета вашей колонии решили отправиться на Землю. Совместными усилиями вы, надеюсь, убедите землян больше не летать к этому миру. И передайте, не в качестве угрозы, а как предупреждение, мы не допустим новой высадки. Боюсь, что будет конфликт, покачала головой Эл. Вы же понимаете, что требование справедливо. Я-то понимаю. Я была там, но поймут ли меня? Я предполагаю, что за сотрудничество с нами вы можете пострадать. Но ведь речь идет не о вас лично, а о целой планете. Эйрон был настойчив. Я случайно узнал, что вы гражданин нашей системы. Почему вы не сказали и не упомянули о том, что вы знаете о Галактисе и что общались со спасателями? Я не считаю, что это важно. Это очень важно, строго сказал Эйрон. Вы считаете такой факт незначительным, но для нас это еще один повод вам доверять. «А почему вы решили, что мне можно доверять?» — спросила Эл. Он посмотрел снисходительно, словно она сказала глупость. «А что будет, если у меня не выйдет добиться отмены экспедиции?» «А вы попробуйте. Воспользуйтесь вашим влиянием», — посоветовал Эйрон. «Мое влияние ничтожно. Я могу подать голос против, но услышит ли его?» «А разве вы не капитан?» — спросил Эйрон. «А разве ваш поступок не подвиг?» Эл догадалась, что он не понимает сути дела, и попробовала объяснить. «Я капитан, но я лишь руковожу своим экипажем. Даже в своем полете я не была главной. Ну а если на Земле узнают, что я уничтожила колонию, то я даже не знаю, что мне грозит. Про связь с Галактисом даже не стоило бы упоминать. У меня уже были неприятности, я едва избежала. Эл не сказала. Чего? Неужели на земле этого никто не оценит? Вашу смелость, уточнил он. Эл запустила пальцы в свою шевелюру. Она попробовала подобрать сравнение, чтобы дать Эрону верную оценку. Это равноценно тому, чтобы я взорвала собственными руками целый город. На земле, уточнила она. Воцарилось молчание. Получается, что вы преступили закон? Вы преступник по земным законам? Я не могу так утверждать. Пока. Преступник — это было бы преувеличением. Но мой поступок весьма неоднозначен. Но почему вы поступили так? Зачем? Вам следовало отказаться, остаться верной своему долгу. Эйрон продолжал впиваться в нее настойчивым взглядом. Его недоумение было откровенным. Эл нашла, что спросить. Если бы так случилось, вы эвакуировали бы колонию? Нет, пока люди не нашли бы способ исправить положение, ответил он. Вы знали о Роланде, о цивилизации, которая существовала на планете, и о тех, кто страдал от эпидемий. Вы все знали. Роланд нашел средство исправить ошибку. Я ее исправила. Что выше моих предыдущих обязательств. И все? Все, твердо сказала она. Эйрон опять замолчал. Я спросил однажды у ваших людей, каждый ли человек смог совершить бы то, что сделали вы. И я услышал ответ, что не каждый. А что вы мне ответите на этот вопрос? Я сказала бы, что я такая не единственная. Таковым был Роланд, его дети. Их заслуга не меньше, чем моя. Миш, Дункан, даже любой из моего экипажа. Если бы потребовалось, у них были бы возможности. Если бы им выпало. От волнения она не смогла отговорить. Я был несколько иного мнения о людях. Вы бываете отчаянно трусливы. И отчаянно глупы. Но иногда отчаянно храбры. Но отдаете ли вы себе отчет в том, что делаете? Я хочу сказать, что люди очень разные, гордо заключила Эл. Может, мы не так цивилизованы, как вы, но и дикарями нас считать не стоит. Я думал иначе, согласился Эйрон. Я решил, что вы уникальны, что вы в своем роде больше, чем человек. Я вас разочаровала. Вы меня удивили. Я буду размышлять над этим. Я подумаю. Я попробую что-нибудь сделать для вас. Быть может, разумно не сообщать вашим соотечественникам о вашем поступке? Да, так было бы разумно, согласилась Эл. Но это ложь. Никто не скажет вам слов благодарности. Не нужна мне благодарность. Что сделано, то сделано. Есть в молчании польза. Меня не накажут. Наказать вас — это парадокс, заключил Эйрон. Парадокс по вашим меркам, но не по земным. Умоляю, не будем делать выводов. Ограничимся тем, что я не знаю, как расценит на земле мой поступок. Скоро вы узнаете. Почему вам кажется, что я не понимаю сути дела? Я думаю, дело в развитии, в разнице наших культур. Простите, если мое впечатление вас обидело. А что до оценки моих действий, я пока не могу дать ответа. Я подожду, призналась Эл. Эл смутила эта беседа. Она сомневалась, что Эйрон достаточно точно интерпретирует ее слова. Из далекого космоса, где не видно Земли, Солнца, трудно оценить другую культуру. Только возвращение на Землю даст определенный ответ. Свое обещание Эйрон выполнил. Когда Эл уже могла ходить, и когда состоялась теплая встреча с Маратом и Расселом, а Димка не отходил от нее часами, Эйрон пригласил ее следовать за собой, и она повиновалась. В одном из коридоров к ним присоединились ее друзья, потом Миш и Дункан. И Эл успела шепнуть ему: «Спасибо, что сохранил мою форму». «Это мало что я мог сделать, капитан». Дункан чинно поклонился. «Что происходит?» — спросила Эл, оглядывая импровизированную процессию. «Терпение, терпение, капитан», — сказал Эйрон.